Так Скрипникова начала свой путь по тюрьмам. В 1922 году она была посажена в Краснодарскую ЧК и просидела там 8 месяцев за знакомство с подозреваемой личностью. В той тюрьме был повальный тиф, скученность. Хлеба давали осьмушку, 50 граммов, да еще и с подмесей. При ней умер от голода ребенок на руках соседки. И Анна поклялась, при таком социализме никогда не иметь ребенка, никогда не впасть в соблазн материнства. Эту клятву она сдержала. Она прожила жизнь без семьи, и рок ее, ее неуступчивость, имел случай еще не раз вернуть ее в тюрьму. Началась как будто мирная жизнь. В 1923-м Скрипникова поехала поступать в Институт психологии при МГУ. Отвечая на анкету, она написала «не марксистка». Принимавшие ее посоветовали доброжелательно: «Вы сумасшедшие! Кто ж так пишет? Объявите, что марксистка, а там думайте что угодно». «Но я не хочу обманывать советскую власть. Я Маркса просто не читала». «Так тем более нет. Вот когда я изучу марксизм, и если я его приму...» А пока поступила преподавать в школу для дефективных. В 1925-м муж ее близкой подруги СР скрылся от ареста. Чтобы вынудить его вернуться, ГПУ взяла заложниками, в разгаре НЭПа заложники, жену и ее подругу, то есть Анну. Все та же круглолицая, крупная, с косами до колен, она вошла в лубянскую камеру. Тут-то и внушал ей следователь: «Устарели эти русские интеллигентские замашки. Заботьтесь только о себе». В этот раз она сидела с месяц. В 1927 году за участие в музыкальном обществе учителей и рабочих, обреченном на разгром как возможное гнездо свободомыслия, Анна была арестована уже в четвертый раз, получила 5 лет и отбыла их на Соловках и Беломоре. С 1932-го ее долго не трогали, да и жила она, видимо, поосторожней. С 1948-го ее, однако, стали увольнять с работ. В 1950-м Институт психологии вернул ей уже принятую диссертацию «Психологическая концепция Добролюбова». На том основании, что в 1927-м она имела судимость по 58-й статье. В это трудное ее время, она 4-й год оставалась безработной, руку помощи протянула ей ГБ. Приехавший во Владикавказ уполномоченный центрального МГБ Лисов... Да это же Лосев! Он жив! И как мало изменилось в буквах, лишь не так открыто выставляет голову, как лось, а шмыгает по лисьи, предложил ей сотрудничать и зато устройство на работу, защиту диссертации. Она гордо отказалась. Тогда очень проворно состряпали ей обвинение, что за 11 лет до этого, в 1941-м, она говорила, что мы плохо подготовлены к войне, а разве хорошо? Что немецкие войска стоят на нашей границе, а мы им гоним хлеб, а разве нет? Теперь она получила 10 лет, ее 5-й срок, и попала в особлаги. Сперва Дубров-лаг в Мордовии, потом Камыш-лаг, станция Суслова Кемеровской области. Ощущая непробиваемую эту стену перед собой, надумала она писать жалобы не куда-нибудь, а в Организацию Объединенных Наций. При жизни Сталина она отправила таких 3. Это был не просто прием, нет. Она действительно облегчала вечно клокочущую свою душу, беседуя мысленно с ООН. Она действительно за 10-летия людоедства не видела другого света в мире. В этих жалобах она бичевала зверский произвол в СССР и просила ООН ходатайствовать перед советским правительством или о переследовании ее дела, или о расстреле, так как жить дальше при таком терроре она не может. Конверты она адресовала лично кому-нибудь из членов правительства, а внутри лежала просьба переслать в ООН. В Дубровлаге ее вызвало сборище разгневанного начальства. «Как вы смеете писать в ООН?» Скрипникова стояла, как всегда, прямая, крупная, величественная. «Ни в УК, ни в УПК, ни по Конституции это не запрещается. А вот вам не следовало бы вскрывать конвертов, адресованных члену правительства лично». В 1956 году в их лагере работала разгрузочная комиссия Верховного Совета. Единственным заданием этой комиссии было как можно больше зэков, как можно быстрее выпустить на волю. Была какая-то скромная процедура, при которой надо было зэку сказать несколько виноватых слов, простоять минутку с опущенной головой. Но нет, не такова была Анна Скрипникова. Лично ее освобождение было ничто перед общей справедливостью. Как она могла принять прощение, если была невиновна? И она заявила комиссии: «Вы особенно не радуйтесь. Вы проводники сталинского террора. Рано или поздно, но обязательно будете отвечать перед народом. Я не знаю, кем были при Сталине, вот вы лично, гражданин полковник, но если вы были проводником его террора, то тоже сядете на скамью подсудимых». Члены комиссии захлебнулись от ярости, закричали, что в их лице она оскорбляет Верховный Совет, что даром это ей не пройдет, и будет она сидеть от звонка до звонка. И действительно, за ее несбыточную веру в справедливость пришлось ей отсидеть лишних 3 года. Из Камышлага она продолжала иногда писать в ООН. Всего за 7 лет, до 1959 года, она написала 80 заявлений во все места. В 1958 за эти письма ее направили на год во Владимирскую политзакрытку. А там был закон, каждые 10 дней принималось заявление в любую инстанцию. За полгода она отправила оттуда 18 заявлений в разные места, в том числе 12 в Организацию Объединенных Наций. И добилась-таки не расстрела, а переследствия по делам 1927 и 1952 годов. Следователю она сказала: «А что ж, заявление в ООН — единственный способ пробить брешь в каменной стене советской бюрократии и заставить хоть что-нибудь услышать оглохшую Фемиду». Следователь вскакивал, бил себя в грудь. «Все проводники сталинского террора, как вы почему-то называете культ личности, будут отвечать перед народом? А за что вот мне отвечать? Какую другую политику я мог проводить в то время? Да я Сталину, безусловно, верил и ничего не знал». Но Скрипникова добивала его: «Нет-нет, так не выйдет. За каждое преступление надо нести ответственность. А кто же будет отвечать за миллионы невинных погибших? За цвет нации и цвет партии? Мертвый Сталин? Расстрелянный Берия? А вы будете делать политическую карьеру?» А у самой кровяное давление подходило к смертельному пределу. Она закрывала глаза, и все огненно кружилось. И еще бы ее задержали. Но в 1959 году это было уже курьезно. В последующие годы, она жива и сегодня, ее жизнь заполнена хлопотами об оставшихся в заключении, ссылках и судимостях знакомых по лагерям последних лет. Некоторых она освободила, других реабилитировала, защищает и одногорожан, городские власти побаиваются ее пера и жалоб в Москву, уступают кое в чем. Если бы все были в четверть такие непримиримые, как Анна Скрипникова, другая была бы история России. Степан Васильевич Лощилин родился в 1908 году в Поволжье, сын рабочего на бумажной фабрике. В 1921 во время голода осиротел. Рос парень небойким. Все же лет 17 был уже в комсомоле, а в 18 поступил в школу крестьянской молодежи, кончил ее 21 года. В это время посылали их на хлебозаготовки, а в 1930-м он в родном своем селе раскулачивал. Строить колхоз в селе, однако, не остался, а взял справку в сельсовете и с нею поехал в Москву. С трудом ему удалось устроиться чернорабочим на стройку. Время безработицы, а в Москву особенно уже тогда полезли. Через год призвали его в армию. Там был он принят в кандидаты, а затем и в члены партии. В конце 1932-го уже демобилизован и вернулся в Москву. Однако не хотелось ему быть чернорабочим, хотелось квалификации, и просил он райком партии дать ему путевку учеником на завод. Но, видно, был он коммунист недотепистый, потому что даже в этом ему отказали, а предложили путевку в милицию. А вот тут отказался он. Поверни он иначе, этой биографии писать бы нам не пришлось, но он отказался. Молодому человеку, ему перед девушками стыдно было работать чернорабочим, не иметь специальности, но негде было ее получить. И на завод «Калибр» он поступил опять чернорабочим. Здесь, на партийном собрании, он простодушно выступил в защиту рабочего, очевидно, уже заранее партийным бюро, намеченного к чистке. Того рабочего вычистили, как и наметили, а Лощилина стали теснить. В общежитии у него украли партвзносы, которые он собирал, а из зарплаты покрыть он их не мог. Тогда его исключили из партии и грозили отдать под суд. Разве утрата партвзносов подлежит Уголовному кодексу? Уже пойдя душою под уклон, Лощилин однажды не вышел и на работу. Его уволили за прогул. С такой справкой он долго не мог никуда поступить. Тягал его следователь, потом оставил. Ждал суда, суда нет. Вдруг пришло заочное решение. 6 месяцев принут работ с вычетом 25%. Отбывать через городское бюро исправ труд работ, БИТР. В сентябре 1937 года Лощилин днем направился в буфет Киевского вокзала. Что знаем мы о своей жизни? Переголодай он лишних 15 минут, пойди в буфет в другом месте. Быть может, у него был какой-нибудь потерянный или ищущий вид. Этого он не знает. Навстречу ему шла молодая женщина в форме НКВД. Тебе ли, женщина, этим заниматься? Она спросила, что вам нужно, куда вы идете? В буфет. Показала на дверь. Зайдите сюда. Лощилин, разумеется, подчинился. Сказали бы так англичанину. Это было помещение особого отдела. За столом сидел сотрудник. Женщина сказала, задержан при обходе вокзала. И ушла. Никогда больше в жизни Лощилин ее не видел. И мы никогда ничего о ней не узнаем. Сотрудник, не предлагая сесть, начал задавать вопросы. Все документы у него отобрал и отправил в комнату для задержанных. Там уже было 2 мужчин, и, как говорит Лощилин, уже без разрешения я сел с ними рядом на свободный стул. Все 3 долго молчали. Пришли милиционеры и повели их в КПЗ. Милиционер велел отдать ему деньги, потому что, мол, в камере все равно отнимут. Какая однонаправленность у милиции и у блатных. Лощилин соврал, что нет у него денег. Стали обыскивать, и деньги отобрали навсегда. А махорку вернули. С 2 пачками махорки и вошел он в первую свою камеру и положил махорку на стол. Курить, конечно, не было ни у кого. Один единственный раз водили его из КПЗ к следователю. Тот спросил, не занимается ли Лощилин воровством. И какое же это было спасение! Надо было сказать «да, занимаюсь», но еще не попадался. И его бы самое большее выслали из Москвы, но Лощилин гордо ответил «я живу своим трудом». И больше ни в чем его следователь не обвинил, и следствие на этом кончилось, и не было никакого суда. 10 дней он просидел в КПЗ, потом ночью всех их перевезли в МУР, московский уголовный розыск, на Петровку. Здесь уже было тесно, душно, не пройти. Здесь царили блатные. Они отнимали вещи, проигрывали их. Здесь впервые Лощилин был поражен их странной смелостью, их подчеркиванием какого-то непонятного превосходства. В одну из ночей стали возить в пересыльную тюрьму на Сретенке. Вот где была до Красной Пресни. Тут было еще тесней. Сидели на полу и на нарах по очереди. Полураздетых блатными милиция теперь одевала в лапти и в старое милицейское же обмундирование. Среди тех, кто ехал с Лощилиным, и других было много таких, кому не предъявляли никакого обвинительного заключения, не вызывали в суд, но везли вместе с осужденными. Их привезли в Переборы, там заполняли ведомость на прибывших, и только тут Лощилин узнал свою статью «СВЭ» — социально вредный элемент, срок 4 года. Он недоумевает и по сей день, ведь и отец мой рабочий, и сам я рабочий. Почему же СВЭ? Другое бы дело торговал. Волга-Лак. Лесоповал. 10-часовой рабочий день. И никаких выходных, кроме 7 ноября и 1 мая. Это за 3 года до войны. Однажды Лощилину перебило ногу. Операция. 4 месяца в больнице. 3 на костылях. Потом опять лесоповал. И так он отбыл все 4 года. Началась война. Но все-таки он не считался 58-й статьей, и осенью 1941-го его освободили по концу срока. Перед самым освобождением у Лощилина украли бушлат, записанный в его арматурную карточку. Уж как молил он придурков сактировать этот проклятый бушлат! Нет, не сжалились. Из фонда освобождения вычли за бушлат, да в двукратном размере, а по казенным ценам это ватно-рваное сокровище дорого, и холодной осенью выпустили за ворота в одной хлопчатобумажной лагерной рубашке и почти без денег, хлеба и селедки на дорогу. Вахтеры обыскали его при выходе и пожелали счастливого пути.